как будто спасаясь от погони. Сначала она стояла около каких-то ящиков. Потом ее толкнули те, которые их грузили, сказали, чтоб не мешала. Потом около серой глухой стены. Потом попала, сама не зная как, к мосту канала и стояла, опираясь на чугунные перила. Ушел совсем из ее жизни. Ушли все, кому она была дорога. Она и ее Славчик всеми покинуты, случайно забыты на этой земле, всем чужие. Ушел из жизни, а дома ждет маленькое, совсем маленькое существо, а внутри ее шевелится крошечными конечностями другое, которое он никогда, никогда не увидит. Да разве можно лишать жизни молодых, тех, у кого есть дети? Ушел совсем, а ее любовь еще только-только в расцвете. У него были красивые густые волосы. Она любила их трепать и ерошить. Никогда уже больше не тронут ее пальцы этих волос. И голова никогда больше не прижмется к его плечу. Какой отрадой было, прижимаясь к нему, сознавать, что между ней и действительностью стоит этот сильный и умный, бесконечно преданный ей человек. Он, правда, часто говорил: «Ненадежен твой муж». Но она рядом с ним ничего не страшилась. В ссылку, в лагерь, всюду пошла бы за ним, уверенная в его защите и поддержке. Какие угодно испытания, лишь бы быть под его крылом. И вот теперь она одна, лицом к лицу со всеми невзгодами. Бедный, милый, любимый. У него было так много горя. Он так недолго был счастлив. Ему еще так хотелось деятельности, кипучей, полезной, захватывающей. Хотелось славной смерти за Родину на поле битвы. А смерть от рук палачей все-таки подошла. Все-таки настигла и поглотила, как бездна. Ему было свойственно постоянное желание зацеловать и затрепать ее, завладеть ею. А ее страсть оставалась еще не пробужденной. Желание его вызывало в ней только сострадание. В самом деле, как не жалеть человека, который, обладая таким умом и волей, так часто попадает во власть инстинкта? Она отдавалась только жертвенно и не сумела этого скрыть. Это могло быть больно ему. Он вправе был ожидать страстных объятий. Он был хорош собой, изящен, высок, строен. Но ее тело обладала устойчивым целомудрием, легким холодком снегурочки. И та влюбленность, с которой она выходила замуж и отдалась, не растопила этого холодка, тонко сочетавшегося с теплотой ее души, теплотой интонации, теплотой взгляда. Надо было притворяться, чтобы доставить ему эту радость. Она не догадалась. А теперь уже ничего нельзя ни изменить, ни поправить. Он говорил ей иногда: «Другой когда-нибудь разбудит твою страсть». Глупый, этого не будет. Она никогда не полюбит другого. Он — отец ее младенцев. От него она получила таинственное посвящение, превратившее ее из ребенка в женщину и мать. Его одного можно было так глубоко уважать и жалеть одновременно. Неправда, что в жалости есть оттенок презрения. Она всегда так восхищалась и гордилась его благородством и храбростью, его умом и осанкой, и вместе с тем так жалела его за лагерь, за раны, за скорбь над Родиной, за то, что он побежден. Она часто клала голову к нему на грудь. Может быть, как раз это место пробила одна из пуль. Бедный, любимый, милый.

«Идите, поглядите, чего в кухне наделали. Горят у вас кастрюли-то, чаду полно, безобразие одно от вас. Тоже уж интеллигенция!» Ася бросилась к месту катастрофы и схватилась за тряпки, со страхом взглядывая на трех мегер, собравшихся там же. Новая, вселенная по ордеру в комнату Натальи Павловны, казалась ей самой опасной. Мадам умела парировать удары и во время подобных столкновений даже решалась наступать, подбоченись. Наталья Павловна своим молчаливым и властным достоинством прекращала всякие выходки. Олега побаивались, и затрагивать его решались только мужчины, и то в редких случаях. Но Ася была совершенно беззащитной перед грубыми выходками этих баб. Покончив с уборкой и накормив ребенка, она усталым машинальным движением стала стелить мальчику кровать. Славчик вертелся около. «Хочу гибы и четырех котяточек». «Славчик, мама не может рассказывать сегодня сказки. Мама так устала. Засни сам, а мама посидит рядом. Не капризничай, милый, не мучай свою маму». Она привлекла его к себе на колени и прижалась, осунувшейся щекой, к розовой щечке ребенка. «Милый, родной, ложись. Но так и быть, про гриб-боровик расскажу, а потом спать». «Ну, что ты, маркиз? Нет твоего хозяина, понял? Ну и уйди, оставь меня. А ты что хочешь, Лада? Вы словно сговорились меня мучить». И она слегка отстранила собак, которые совали к ней морды, как будто обеспокоенные ее состоянием. Через приоткрытую дверь донеслись звуки радио. Мужской голос пел: «Где же вы, дни любви?» Судорога сжала ей горло, а голова опять упала на подушку рядом с головкой сына. «Мама! Ну, мама же!» И нота отчаяния прозвучала в голосе ребенка. «Сейчас, милый, сейчас. Не плачь только. Давай подоткнем одеяльце. Ручки сюда, наверх. Ну, слушай. Гриб-боровик, под кусточком сидячи, на все стороны глядячи. Боже мой, как тяжело!» Рассвет застал ее на маленьком диване. Сжавшись комочком, она забылась на несколько минут, охваченная смертельной усталостью после пытки предыдущего дня и бессонной ночи. Возвращаясь снова во власть своего горя, в синеватом прозрачном полусвете, установившемся в спальне, она вдруг отчетливо прочитала в своем сознании, точно внутренним умом услышала шепот: «Помяни зараннюю обедней, мила друга, светлая жена». Он говорил ей это тогда, в луге, а сейчас как раз начинается раннее, надо бежать. И поспешно вскочила, цепляясь за мысль, что еще можно для него что-то сделать, быть ему полезной. Надо сначала выйти в ванную и кухню. И это ее смущало. Она слышала там шаги и голоса и боялась попасть в когти соседок. «Пожаловала фифела наша. Вчера убирала, а лист в плите весь залитым водой оставила. Не видали глазоньки», — сказала одна. «Белье-то бы хоть поснимала с веревок-то. Другим тоже нужно. Не у тебя одной, ребенок. Спеси пора бы поубавить. Подумаешь, княгиня выискалась», — сказала другая. «Воображает, что больно хороша, а сама тащой. У нас на такую бы и не посмотрел никто», — сказала опять первая. Ася снимала белье, тревожно озираясь на эти косые взгляды. «Я, кажется, вам ничего не сделала. За что у вас такая злоба?» Отважилась она выговорить и вышла, не дожидаясь ответа. Есть она не могла, хотя не ела уже сутки. Спешно одевая малыша, которого вынуждена была тащить с собой, она бормотала ему какие-то увещевания. Ребенок не хотел подниматься и, засыпая, валился на бок. Потом повлекла за ручку, боясь опоздать. Холодок раннего утра, пустота улиц, голубовато-розовое небо, а больше всего припомнившийся стих втягивали ее в струю задушевных представлений, связанных с Куликовым полем. И ее охватила надежда, что в храме ей станет легче. Но этому не суждено было сбыться. Ни лики святых, ни кадильный дым, ни любимое пение, ни таинственные возгласы не доходили в этот раз до ее души. Может быть, потому что Славчик не хотел стоять на месте, все время вертелся и дергал мать, не давая ей ни на минуту сосредоточиться. А усталость ее оказалась настолько велика, что она не простояла и часу. Ей начало сжимать виски и застилать глаза. И очнулась она уже на скамейке у церковного ящика. Незнакомые женщины, стоявшие около нее, объяснили ей, что она упала, и, подавая воду, советовали вернуться скорее домой. «Я хотела отслужить за упокойную обедню или панихиду», — сказала Ася. «За упокойную обедню заказывают накануне», — наставительно сказала одна из женщин. «Ну, а панихиду можно и сегодня. Только сначала батюшка обедню кончит, а потом крестины у нас заказные. Недолго ли будет ждать с ребенком?» А другая спросила: «Вы с певчими, что ли, панихиду заказывать будете?» Ася только тут спохватилась, что ушла из дому без копейки денег. Женщины жалели ее и приглашали прийти на другой день, обещая, что сами договорятся со священником и хором. Она согласилась из деликатности. Но все эти деловые переговоры, а еще больше изводящий рев Славчика, спугнули ее порыв. Чувствуя, что тоска переполняет ее через край, она заторопилась выйти, волоча за руку всхлипывающего ребенка. Уходя, она бросила безнадежный взгляд под купол. Она любила кадильный дым, который легкими облачками поднимается вверх, а льющиеся ему навстречу солнечные лучи золотят его. Но в этот раз в куполе было безрадостно. Он давил. Опять серое облако.